Как только они вернулись в Навак, Автон почти сразу же начал укреплять город. У него была сильная паранойя, что легион, НКР или те, и другие одновременно попытаются его задержать. Навак сейчас был практически единственной безопасной зоной, если не считать Биг-Мта и Нью-Вегас-Стрип. К счастью, то ли из-за расстояния между двумя фракциями, то ли из-за значительных способностей Автона, ни одна из них пока не сочла его достаточно важным для нападения. Это позволило его группе и самому городу подготовиться, Автон даже доставлял еду из Биг-Мта в Навак, чтобы они могли сосредоточиться на тренировках, а не на пропитании. На данный момент у него было довольно хорошее ополчение наготове на случай, если дерьмо попадет в вентилятор. Конечно, люди интересовались странными продуктами, которые он привозил, но он не мог сказать им, что это были оригинальные немутировавшие растения, выращенные до войны. Если бы другие фракции узнали, что у него есть такие довоенные материалы, они бы вторглись в Навак через пару часов. Он также провел довольно много времени на Биг-Мта, получая от ГЛАДОС информацию о различных проектах, которые у них были в разработке, а также доставляя различное оружие, которое он приобрел у братства. Термические копья, по его мнению, были несколько бессмысленны, но гатлинг-лазеры можно было модифицировать и прикреплять к различным предметам, если это было необходимо. Он также с нетерпением ждал результатов по последнему проекту, который он вывесил на большой доске в мозговом центре. Он хотел, чтобы ученые разобрали прототип лазерной винтовки АР-14 и использовали найденные для модернизации имеющихся у них гатлинг-лазеров. Прототип, конечно, стреляет зеленым лазером вместо обычного красного, используя больше боеприпасов на выстрел, но наносит значительно большие повреждения. Биг-Мта постепенно нащупывала способы более эффективного создания микроядерных батареек, так что увеличение потребления боезапаса было не таким уж и страшным. Кроме того, это все еще был прототип, а значит, ученые могли найти способы уменьшить потребление боеприпасов, сохранив урон на прежнем уровне. Автон представлял, что они смогут использовать все усовершенствования, которые Элайджа сделал для Лайер. Он заставил их деконструировать его и получить правильно функционирующий чертеж. С удивлением они обнаружили, что сам Лайер на самом деле не был лазерным оружием, а использовал лазер для нагрева плазмы, которую выбрасывал в виде луча. Это было интересно, но не помогло при модернизации их гатлинг-лазеров. Однако Автон уже предчувствовал новую эру плазменного оружия, которое не раздражало прицеливанием и имело невероятно медленные снаряды, но вместо этого выпускало луч. Он представлял, что при достаточном давлении даже плазменное оружие может стрелять пулеподобными снарядами. Но это был уже совсем другой проект. Если говорить о проектах, то в технологии клонирования произошли некоторые подвижки, и ученые уже работали над клонированием собак. Автон видел результаты этого, и он был в ужасе от неудачных экспериментов. Одна собака была буквально вывернута наизнанку, ее органы висели под ней, держась за нити плоти и артерии, соединявшие их. Она издавала ужасающие болезненные вопли, но Автон не мог винить эту тварь. Он быстро застрелил его, несмотря на протесты ученых. В душе он был собачником, и видеть такое было, мягко говоря, неприятным зрелищем. Это не означало, что клонирование не работает, ученые просто экспериментировали с технологией, чтобы посмотреть, что получится. Они и так прекрасно клонировали собак, а хороших отправляли на фабрику киберпсов, где их улучшали. Это может показаться жестоким, но киберпсы жили значительно дольше, были значительно сильнее и намного, намного умнее. Он представил, что если бы он не был уже сверхчеловеком и, скорее всего, бессмертным, он бы подтолкнул ученых к технологии человекоподобных киборгов. На данный момент самое большее, что было доступно, это кибернетические имплантаты, подобные тем, что продавала доктор Усанаги. К счастью, он взял с собой все имплантаты, которые отвергли тела его спутников. После извлечения они уже не служили никакой цели, но Автон был уверен, что ученые смогут их деконструировать и расширить с их помощью свои знания об имплантах. Конечно, Мигди была очень заинтересована в этом проекте, поэтому ГЛАДОС дала ей доступ в мозговой центр и запретный купол, чтобы она могла обсудить все с учеными. Теперь о самом важном проекте, над которым сейчас работали ученые. Силовая броня. Доктор Зеро разобрал ее после того, как 8 Клейн полностью просканировали ее. После этого они разделили компоненты, чтобы каждый ученый мог работать в своей области. Дала работала над тем, как механизмы взаимодействуют с человеческим телом. Клейн и Мёбиус работали над программированием, а Борус, Зеро, Мёбиус и Гладос помогали исследовать полимерные материалы, из которых состояла броня. Им было интересно, можно ли синтезировать материал с помощью имеющейся у них технологии. Автон признал, что это было бы интересно выяснить, поскольку сплав Сатурнита, хотя и отлично защищал от физических угроз, все же был слаб к атакам, основанным на энергии и тепле. Это не значит, что он сломается от их воздействия, но человек в броне будет ощущать последствия выстрела. Результаты, очевидно, зависели от оружия, но почти всегда они были следующими. Сатурнит нагревается плазмой, лазером или простым огнем огнемета и заживо сжигает человека внутри. Обычные металлы обычно быстро рассеивают тепло, вызванное такими атаками, но Сатурнит сохраняет его настолько хорошо, что броня превращается в духовку. Автон слышал о подобных устройствах, но все они использовались для пыток. Например, тот наглый бык, внутрь которого запихивали человека, а под ним разжигали костер. Не самый приятный способ уйти, как он себе представлял. Может быть, когда-нибудь он сможет использовать это в качестве инструмента для допроса. Глава 421. Проблемы с туннелем. Автон шел мимо множества новых полей вокруг БИКМТ, на которых росли довоенные посевы. Рядом с ним стояла похожая на дрон машина, зависшая в 5 футах от земли, с одним большим оранжевым глазом, беспорядочно летающим вокруг. «Ну, как поживают наши гости, Гладос?» – спросил он, подходя к фруктовому саду и срывая банан с ближайшего дерева. «Мы нашли для них применение, не включающее препарирование, и, названный Альфредом, в настоящее время использует их для тестирования и создания пищевых комбинаций, которые вы можете попробовать. Он также обучает нескольких избранных слуг», — объясняет она, пока он ест банан. «Хм, это интересно, полагаю. Кто-нибудь из них уже хочет вернуться домой?» «Были некоторые. Но ваш приказ остается в силе, и они не смогут покинуть БИКМТ без вашего прямого разрешения». Автон кивает. «Все изменилось, поэтому я хочу, чтобы вы добавили в список еще один проект. Триггерные взрывные чипы», — говорит он и начинает размышлять, не показалось ли ему, что в механизме зависания роботов возникло легкое пиканье. Возможно, Гладос была просто взволнована перспективой. «Не начиная испытания ни на ком из наших нынешних гостей. У меня такое чувство, что скоро ко мне попадут пленники. Я пришлю их, как только заполучу». «Конечно», — заявляет Гладос. «В любом случае, как продвигается работа по сбору мусора за пределами кратера?» — спросил он, интересуясь, не столкнулись ли роботы и киберпсы с проблемами. С начала операции было уничтожено около 37 единиц. Основной причиной, похоже, является странный гуманоидный подземный вид. Киберпсы эффективны, но численность существ быстро подавляет их. Производство новых киберпсов уже запущено, а дальнейшие проекты по улучшению их боевых возможностей переданы доктору Борусу, доктору Мёбиусу и доктору 8, без эмоций перечисляет она. Автон потирает лицо и отбрасывает банановую кожуру. «Гуманоидные подземники, у нас хоть есть представление, что это такое. Человек, называемый КЭС, называет их туннелерами. Воистину, к воображению людей нужно стремиться», — тянет она. Прежде чем продолжить, она говорит, что были предположения об их существовании, но фактических доказательств нет, только то, что люди таинственно исчезают без следов, кроме потревоженной земли. Дальнейшие расследования с помощью мусорщиков и киберпсов показало, что они быстро создают огромные системы подземных туннелей, так что, возможно, в этих историях есть доля правды. «Мы уже поймали кого-нибудь?» — спрашивает он, которому не нравятся звуки, издаваемые этими существами. Подразделения киберпсов добыли 2 образца, один из которых в настоящее время препарируется доктором Далой. «Вы хотите понаблюдать за операцией?» — Автон кивает. «Вероятно, будет хорошей идеей заставить Далу сосредоточиться и не теряться, нарезая тварь до тех пор, пока она не окажется в аккуратной кучке». «Как пожелаете, следуйте за мной», — говорит Гладос и заставляет дрон плыть в сторону мыслительного центра. Его провели через обширный подвал, который был создан. Ученые очень не любили покидать мозговой центр, поэтому они пошли на компромисс и создали под ними лаборатории, которые позволяли легко добраться до них. По крайней мере, так Гладос было легче за всем наблюдать, поскольку все необходимые связи были уже установлены. Его привели в лабораторию Далы, которая пахла на удивление клинически, несмотря на все банки вокруг, наполненные разнообразными органами бог знает каких существ. В дальнем конце комнаты было хорошо укрепленное окно, через которое он мог видеть Далу, уже препарирующую странное существо. Ее тяжелое и хриплое дыхание было слышно через микрофон. «Вот и все, малыш, пора освободить тебя из клетки, которую ты называешь ребрами», — почти шепчет она, и Автон чувствует, как будто мурашки побежали по его телу. Он нажимает на кнопку, которая оживляет интерком на другой стороне. «Дала, это Автон, каких успехов ты добилась?» Он переходит прямо к делу, игнорируя эксцентричность своих ученых. Если бы он обращал на это внимание, то давно бы сошел с ума. «А, Мишка?» — спрашивает она, поворачивая свои мониторы к окну. Она мгновенно перевела взгляд на Автона, отчего у него снова побежали мурашки по коже. «Сосредоточься, Дала, это важно», — говорит он без эмоций, по крайней мере. «ХМФ, хорошо», — говорит она, и ее взгляд меняется на профессиональный. Объект демонстрирует высокий уровень мутации в течение длительного периода времени. Чешуя, шипы, когти, ядовитые клыки, передние ночные глаза указывают на его хищный образ жизни. Однако, два образца, которые мы получили, удивительно отличаются друг от друга. Это соотносится с сообщениями, которые я слышала, что означает, что это либо взаимосвязанная колония улей с различными организмами, играющими разные роли, либо что мутации происходят гораздо быстрее, чем у любого другого известного нам вида. Судя по ДНК, которую я получила из образцов, они, похоже, произошли от людей. Хотя я не вижу никаких форм генетического сращивания, что означает, что вмешательство извне маловероятно. Один из образцов, похоже, был беременной женщиной, точнее, яйцеклеткой. Как потомок людей мутировал, чтобы откладывать яйца, я понятия не имею. Автон снова нажимает на кнопку. Есть ли материалы, которые мы можем получить, лучше тех, которыми сейчас у нас? Спрашивает он. Нет, их когти, как зубочистки по сравнению с когтями смерти, их чешуя и шкура тоже бледнеют в сравнении. Их яд, слабый гемотоксин, который вызывает массивное свертывание крови, если попадет в организм, но он не такой быстродействующий и не такой мощный, как яд Казадора. Единственное их преимущество перед другими существами – генетическое разнообразие, поведение, похожее на улей, и огромная численность. Их период беременности в настоящее время неизвестен, но я предполагаю, что они размножаются очень быстро. Благодаря своей рептильной биологии, они не нуждаются в таком количестве пищи, как большинство млекопитающих, что позволяет им распространяться практически без пищи, объясняет Дала. Глава 422. Глава 422. Грядущие угрозы. Автон медленно кивает на отчет Далы. Если то, что она говорит, правда, то у них, возможно, чертовски большая проблема на руках, возможно, даже больше, чем споры. К счастью, он уже создал систему уровней опасности, чтобы объяснить опасность проектов, технологий или организмов. К какому уровню опасности вы бы отнесли это существо? Спрашивает он через окно. Само существо едва ли зарегистрировано как угроза уровня альфа, но их раса в целом, потенциальный уровень омега. Да, Автон, возможно, украл идею у людей X. Но, по крайней мере, они теперь знали, насколько опасно то или иное существо с помощью простой классификации. Уровни были следующими. Альфа. Потенциальная опасность для гражданских лиц. Бета. Потенциальная опасность для обученных оперативников. Гамма. Потенциальная опасность для крупных населенных пунктов, таких как города или поселки. Дельта. Потенциальная опасность для целых регионов. Омега. Потенциальная опасность для всего мира. Согласно этой классификации, армия супермутантов во главе с мастером была бы отнесена к уровню дельта, споры, к омега, а орбитальный лазер Архимед, от гамма до дельта, в зависимости от ряда обстоятельств. Видишь ли ты способ справиться с угрозой до того, как их численность достигнет критической массы? Задал он, вероятно, самый важный вопрос. На данный момент, нет. Возможно, есть способ создать оружие для борьбы с болезнью, направленное именно против них, но их генетические различия будут препятствовать и, скорее всего, полностью пресекут такую попытку. Предоставьте мне больше образцов, и я посмотрю, что можно сделать. Автон кивает и смотрит на Гладос. Ты ее слышала, Посмотри, нельзя ли использовать наши технологии силового поля для создания сдерживающих устройств для них. Я думаю, что захват живых образцов поможет определить лучший способ борьбы с ними. Я добавлю это в список. Должна ли я отдать ему приоритет перед другими вашими проектами? Спросила она. Автон покачал головой. Проект силовой брони должен быть завершен в ближайшее время. Другие проекты могут подождать. Согласуй с остальными, что можно временно отложить. Отложи, а что уже близко к завершению. Завершай, говорит он, выключает интерком и покидает лабораторию Далы. Дрон продолжает следовать за ним, но Гладос сосредотачивается на задании, которое он только что дал ей. Когда он проходит через мозговой центр, его останавливает Кэс, которая, похоже, по какой-то причине выходила из умного дома. А, Автон, как раз тот, кто мне и был нужен, говорит она, подходя к нему. Что тебе надо, Кэс? Спрашивает он, наблюдая за ней. Она выглядела гораздо более здоровой, чем когда-либо в Махове. Даже лучше, чем когда он видел ее на аванпосте НКР, хотя это можно было отнести насчет нелепого количества виски, которое она выпила. На ее волосах не было грязи, что позволило проявиться их естественному рыжему цвету, кожа была чистой, а слегка загорелая кожа демонстрировала веснушки в полной мере. Ее наряд состоял из кожаного пыльника КС, в изготовлении которого она принимала участие, джинсов, сапог на каблуках и шляпы, висевшей на шее на шнурке. Автон был удивлен тем, что ее включили в проект по пошиву одежды из кожи когтей смерти. Очевидно, Клейн хотел сшить им всем костюмы или что-то в этом роде, дала кожаные халаты для пациентов когтей смерти, Зеро, что-то, до жути похожие на униформу силовых рейнджеров, 8, почему-то халаты, Абороус, племенную одежду, похожую на шаманскую. Единственная причина, по которой одно или все эти предложения не пылились в разделе «Неудачные проекты», заключалась в том, что Гладос положила этому конец, поняв, что Автон, увидев их, наполнит их биогели экскрементами когтей смерти, и поэтому обратилась за помощью извне. Очевидно, что у Кэс было больше опыта в пустошах, чем у всех ученых вместе взятых, поэтому с ней посоветовались. В результате перед ним появился пыльник, похожий на кожу аллигатора, но гораздо толще и бежевого цвета. Автон наблюдал, как проверяли его защитные свойства, и был рад, что они были сделаны. Патроны калибра 5 мм, 9 мм, 10 мм, 44 мм и даже 308 были практически неэффективны против нее, если не считать синяков, которые оставались после выстрела. Дробь дробовика не пробивала броню, но имели достаточную силу, чтобы сломать кость в некоторых обстоятельствах. Бронебойные были проблемой, но единственным обычным патроном, способным пробить пыльник, был 50 мг. Конечно, это только если рассматривать обычную кожу когтя смерти. В пыльниках из кожи когтя смерти, которые собирался носить Автон, использовалась шкура матки когтя смерти. Она была черная и значительно прочнее и толще, чем обычная. Правда, были и минусы. Вес делал ее громоздкой для большинства людей, но для Автона это не было проблемой, как и для другого предназначения одежды. Помимо защитной одежды, пыльники использовались и для маскировки силовой брони. Он сделал пыльники большего размера с капюшонами, они полностью скрывали человека в броне, так что для любого разведчика он выглядел бы как простой странник. Даже если бы они были намного больше, чем обычные. В худшем случае они подумают, что поблизости бродит супермутант. Автон всегда считал глупым, что братство стали разгуливает по пустыне в блестящей металлической броне, давая понять буквально всем в радиусе нескольких миль, кто они такие и какими технологиями владеют. Конечно, это могло отпугнуть людей, но он предпочел бы, чтобы люди вообще не знали о броне, по крайней мере, пока не станет слишком поздно. Если вы окажетесь в ближнем бою против кого-то с силовой броней, вас, скорее всего, разорвут на части. Пыльники выполняли и другие функции, не давая пыли забиваться в укромные уголки брони, что было важно в зависимости от того, как долго кто-то находился в поле. Невозможность должным образом очистить броню постепенно начнет вызывать проблемы. Это, а также сопротивление повреждениям, обеспечиваемой кожей, будет стоить любых мелких неудобств, которые они будут вызывать. Он встряхнул головой и только сейчас понял, что уставился в пустоту, а Кэс смотрела на него странным взглядом. «Прости, что ты сказала?» Глава 423. Глава 423. Мечты vs. реальность. Кэс сбрасывает на него раздраженный взгляд за то, что он ее игнорирует, но все равно повторяет. «Мне нужна твоя помощь в том, о чем меня попросила Гладос. Она хочет, чтобы я создала караван и отправилась с ним в Калифорнию, но нам не хватает людей и брамина, который должен будет все это нести. Я уверена, что мы могли бы продать любые технологии, которые мы создадим здесь, и заработать состояние, но это не цель каравана, так что...» Она пожимает плечами. «Есть идеи? Ха, не подумал бы, что Гладос попросит тебя. Я полагал, что если ей потребуется информационная сеть о других странах, она просто использует роботов или запустит спутник или что-то в этом роде. Тебе нужен именно брамин или пойдет и транспортное средство?» — спросил он, гадая, есть ли способ обратить мутации брамина и вернуть коров в мир. Кэс качает головой. «Это привлекло бы слишком много внимания. Обычно транспортные средства есть только у военных НКР или братства, необычные торговцы». Автон кивает. «Хорошо, брамин будет. Что касается товаров, поскольку Гладос, вероятно, все равно, получишь ты прибыль или нет, мы могли бы продавать воду». Кэс снова качает головой. «Вода слишком тяжела для того расстояния, которое мне придется преодолеть. Это не слишком выгодно, к тому же в Калифорнии полно мест, где можно взять воду», — объясняет она. Автон скрещивает руки. «Хм, а, я понял, одежда. Не просто кожанки с пустоши, а настоящая, довоенная одежда. Кто в эту эпоху делает костюмы?» Кэс пожимает плечами. «Ультралюкс», — Автон хмыкает. «ПФФ, да, но я сомневаюсь, что они занимаются доставкой до двери. Кроме того, то, что мы можем сделать здесь, будет значительно лучше того, что могут произвести другие». Кэс скивает. «Думаю, это может сработать. Это может помочь мне встретиться с высшими эшелонами Калифорнии, если я буду продавать такую одежду, я полагаю, но это не решает проблему нехватки людей. Гладос запрещает мне даже думать о том, чтобы привести сюда других девушек. Они не могут уйти, потому что я не доверяю им, чтобы они не раскрыли местоположение этого места. К концу недели у нас будут армии НКР и братства в наших коллективных задницах. В любом случае, возьми с собой несколько протектронов и киберпсов. Пара киберпсов без проблем справится с КС, так что если ты не забредешь в гнездо, то все будет в порядке», — объясняет он. Кэс скивает. «Тогда все в порядке, я думаю. Я пойду поброжу вокруг кратера, посмотрю, нет ли поблизости стад браминов. Держи меня в курсе прогресса», — говорит она, прежде чем уйти. Автон смотрит на дрон, парящий рядом с ним. «Гладос, начни производство высококачественных довоенных костюмов, а также попроси Клейна и Мёбиуса выяснить, возможно ли создать неметаллическое подслушивающее устройство, достаточно маленькое, чтобы его нельзя было обнаружить. Я надеюсь, что эти костюмы найдут свой путь в высшие общества. Если мы сможем прослушивать их, то будем гораздо лучше информированы. Производство кожи КС временно остановится, если мы начнем производство костюмов», — говорит и, как бы спрашивая, так ли это. «Ничего, у нас пока достаточно пыльников», — говорит он, направляясь к умному дому. Как только он туда попадает, его интеллект увеличивается благодаря освещению, что очень полезно, так как он направляется прямо в лабораторию, которую он пристроил к комплексу. Новая комната выглядела как мечта механика, хотя здесь было немного грязно. Он мог бы попросить паукообразных роботов прибраться здесь, но, скорее всего, он просто разозлился бы из-за того, что где-то потерялся винт или что-то в этом роде. Грязно было нормально, если это был твой беспорядок и ты знал, что где лежит. Так или иначе, он подошел к рабочему столу, на котором лежали разбросанные куски металлолома. Он работал над проектом уже пару дней, но он был еще в зачаточном состоянии. У него еще не было момента Эврика, что увеличило количество времени, которое займет этот проект. Из-под верстака он достал нечто похожее на металлический прут с ручкой. Сама ручка была заполнена микробатареями для питания. На данный момент она не работала, но как только он создаст жизнеспособный прототип, Махве, нет, мир будет трепетать перед ней. Ладно, возможно, он немного переборщил с драматизмом, но учитывая то, что он создавал, он думал, что имеет на это право. Название проекта – «Ультрацепной меч». Не оригинально, немного, но он настолько отличался от версии Вархаммер, что он счел возможным запатентовать его. Возможно, он хотел, чтобы были протонные лезвия, как у его протонных топоров, и чтобы они вращались, как у бензопилы. Представьте себе режущую силу светового меча в сочетании с бензопилой. От одной мысли об этом он напрягся. Кто-то мог бы сказать, что это бессмысленно, поскольку протонные топоры могли разрезать большинство вещей, но он не согласился бы, поскольку если топорами орудовал бы кто-то другой, то они останавливались бы, до конца не разрезая цель. Конечно, если держать его против металла достаточно долго, можно было проплавить его насквозь, но это не слишком помогало в бою. Поэтому, если он хотел, чтобы его спутники могли прорубать себе путь через все, что угодно, нужен был ультрацепной меч. К тому же, это было чертовски круто. Несмотря на это, проект все еще находился на ранней стадии, даже на 10% не был завершен. Проблема заключалась в том, чтобы заставить энергетический клинок вращаться, не разрушаясь. Сами энергетические проекторы не были предназначены для движения, что делало их невероятно нестабильными и приводило к случайному отключению. Да, он не добился никакого прогресса, но это означало лишь то, что он упустил очевидный ответ, который он в конце концов найдет. Его мечты о целой армии облаченных в силовую броню и владеющих ультрацепными мечами крутых парней не будут подавлены. Глава 424. Эвакуация Навака. Атмосфера в Наваке существенно изменилась. Большинство людей думали, что единственная угроза исходит от Легиона, но когда они узнали, что НКР уже координирует свои действия для нападения на город, пассивная подготовка ополчения превратилась в активную подготовку армии. Несколько человек винили в сложившейся ситуации своего спасителя за то, что он раньше был связан с братством Стали и, как следствие, враждовал с НКР, но большинство уже достаточно ненавидели их, чтобы не возражать. Не то чтобы НКР и раньше было на них наплевать, но теперь, когда у них появился кто-то, кто вырос не в том месте, они все стали мишенью. Тем не менее, они не были беспомощны. Как только группа наемников вернулась, куда бы они ни отправились, они вернулись с большим количеством припасов. Фрукты и овощи, которые были известны только до Великой войны, ящики с очищенной водой, надежное оружие, которое, казалось, могли достать только легионы НКР. Их спасители оказались более подготовленными, чем они ожидали. Сейчас в городе было оживленно, большая группа людей тренировалась в бою на поляне, остальные таскали ящики с припасами туда и сюда, но самым большим потоком рабочей силы была довольно большая стена из металлолома, которую возводили вокруг города. Прежние стены, использовавшиеся для защиты от легиона, было уже недостаточно, поэтому ее усовершенствовали. Она выглядела не слишком привлекательно, будучи сделанной из кучи металлолома, но с помощью подручных средств и металлической обшивки, теперь она выглядела достойно. Стена была высотой около 2-5 метров и окружала город, перекрывая дорогу и заставляя людей обходить ее, если город откажет в проезде. Она была сделана достаточно высокой, чтобы люди не могли перелезть через нее. Наиболее вероятным кандидатом на это был легион, но это также помогло бы против шпионов НКР, которые могли бы попытаться пробраться внутрь. Обычно строительство такой стены было бы смертным приговором, так как она блокировала бы снабжение, но, учитывая, что группа наемников Автона могла, похоже, доставать припасы из своих задниц, это не было такой уж большой проблемой. Горожан насчитывалось около 400 человек, из которых около 250 были боеспособны. Может показаться, что это не так уж много, но в оборонительной позиции с толстыми стенами между ними и врагом этого, скорее всего, будет достаточно. Дизи, новый мэр, была перегружена работой, но с помощью нескольких человек она едва удерживала ситуацию. Мэн не занялся обучением горожан, так как было достаточно людей, чтобы следить за городом, пока он был в другом месте. К тому же, он все еще был немного ранен после нападения легиона. Он немного опасался воевать против страны, которой когда-то служил, но если НКР нападет на Навак за то, что среди них есть преступник, это будет их прерогативой. Он намеревался защитить город от любой угрозы, даже от бывших друзей. Это было действительно все, что у него оставалось. В данный момент Карл, Бун, Аня, Джози, Тамия и Вероника сидели за столом с двумя другими мужчинами. Джонас и Хестус, бывшие шпионы Легиона, которым было поручено убить Автона, что не удалось. Их попросили предоставить информацию о Легионе и о том, действительно ли они намерены быть лояльными и не предавать город в дальнейшем. К счастью, судя по количеству информации, предоставленной дуэтом, Их преданность не кажется неуместной. Очевидно, легион намеревался вторгнуться в Навак после того, как разберется с братством стали, используя силы, выжившие после разрушения бункера, для создания двухсторонней атаки. Очевидно, этого не произошло, так как даже если бы Афтан не отправился на помощь, братство справилось бы с нападением. Даже Вульпи, сын культа, похоже, считал, что атака была надежной. К несчастью для него, он сильно недооценил военное мастерство братства, особенно в таких замкнутых пространствах. Тем не менее, легион, похоже, не был поколеблен своими многочисленными неудачами. Недавно они услышали по радио, что лагерь Серчлайт и сам город были захвачены легионом. Астер был распят на всеобщее обозрение, а рейдовый лагерь легиона на западе стал значительно агрессивнее. НКР даже не могли ничего с этим поделать, поскольку легион продолжал усиливать давление на востоке от дамбы Гувера. Тем не менее, НКР добились некоторых успехов. Они отвоевали Нельсон, вторглись в каньон Ретрок и убили всех великих ханов, оставшихся после нападения на братство, и, наконец, обеспечили надлежащую защиту и функционирование торгового пути Лонг-15. Однако последние события были плохими новостями для Навака, поскольку лагерь Серчлайт и Коттонвуд Коув были единственными оставшимися аванпостами легиона к западу от Колорадо, и Навак находился в самом центре конфликта. Если бы одна из сторон захватила Навак, у них было бы явное преимущество перед другой, особенно учитывая, что Навак недавно был превращен в город-крепость. «Значит, нам крышка», Джози скорее утверждает, чем спрашивает. Карл пожимает плечами. «Более чем возможно». «О, взбодритесь, ребята. Я чувствую себя довольно хорошо в этой ситуации», говорит Вероника со стороны. «Довольно хорошо», спросил Карл, фыркнув. «У нас враждебный НКР к северу, востоку и западу от нас и аванпосты легиона прямо на юге. В каком мире это неплохо? В моем мире?» Пробормотала Вероника, чувствуя себя так, словно ее отругали за то, что она сказала какую-то глупость. Тамия вздыхает и опускается на свое место. «Ребята, мы все еще планируем проникнуть в форт, верно?» спрашивает она, привлекая всеобщее внимание. «Ни за что, да». Джози и Карл смотрят друг на друга, услышав слова друг друга. «Мы и так в полном дерьме, мы не можем просто войти на базу легиона и ожидать, что выйдем живыми», заявляет Джози. Карл качает головой. «Мы сделаем то, что обещали. Тебе не нужно идти с нами, если ты боишься, но мы сделаем это», рычит он в ответ, прежде чем встать и уйти, предположительно за крепким напитком. Бун смотрит на Джози и качает головой. «Если ты не готова к форту, просто скажи об этом, тебя не заставляют. С точки зрения большинства это похоже на самоубийство», говорит он, вставая и следуя за Карлом. Глава 425. Молот и войны. Афтан зашел в лабораторию купола запретной зоны, чтобы проверить, как продвигается работа над силовой броней. Мёбиус и Клейн проводили испытания сервоприводов, и Афтан решил взглянуть на них и, возможно, добавить свои 2 цента. К сожалению, прогресс оказался не таким значительным, как он надеялся. Как только он вошел в лабораторию, его встретили вопли, похожие на пытки бешеного животного. Технически он не ошибся, просто не в том смысле, о котором он подумал сначала. Мёбиус и Клейн парили рядом с голым костюмом силовой брони, пока Гуль, предположительно из Малой Янцзы, пытался двигаться. Конечно, силовая броня была ограничена цепями, чтобы не дать Гулю разбушеваться, но это не казалось необходимым при том, на что смотрел Афтан. Гуль попытался пошевелить рукой, но костюм слегка перенапрягся. Рука упыря согнулась назад под углом 180 градусов. Запястье стало параллельно бицепсу. Да, довольно отвратительно. Гуль, несмотря на предыдущие предположения Афтана, что они не чувствуют боли, ревел в агонии и изо всех сил пытался вырваться из костюма. Ах, опять слишком сильный сервопривод. Клейн, возможно, на этот раз мне стоит подредактировать его. Мёбиус говорит своему коллеге, похоже, ничуть не обеспокоенный представшим перед ним зрелищем. «На этот раз я сделаю все как надо, Мёбиус. Так ведь говорят, Бог любит троицу», заявил Клейн, и Афтан только сейчас понял, что вторая рука Гуля была в похожей ситуации. Кроме того, он увидел, что из одной ноги Гуля тоже текла кровь. Афтан подошел, скрестив руки. «Ребята, все в порядке? Похоже, вы даже не близко к завершению. Я ожидал, что это будет сделано пару дней назад, а вы все еще работаете над этим. Ну, мы уже нашли нужную силу, мы просто смотрели, Кто сможет из нас подобраться к этой штуке ближе с выключенными сенсорами? Что? Становится довольно скучно постоянно работать, жалуется Мёбиус, и на лбу Эфтона выступает вена. Так ты хочешь сказать, что вы тут игрались несколько дней? Опасливо спрашивает он. Конечно, нет, мы просто взяли перерыв. Сейчас мы разрабатываем шлем и обсуждаем, что в него поместить, воскликнул Клейн, хотя Эфтон не был уверен, хотел ли он так сказать, или это было из-за его сломанного голосового модулятора. Да, Эфтон посчитал забавным оставить его сломанным. Эфтон поднял бровь. Хорошо, можете показать мне это вместо него. Он показывает большим пальцем на все еще кричащего гуля. Ученые кивают своими роботизированными телами и ведут Эфтона через пару комнат к месту назначения. Там он замечает полуразрушенный шлем. Он совсем не похож на шлем братства стали Т-51Б. Шлем Т-51Б большой, громоздкий и весь в уязвимых местах. Например, трубки, по которым подается кислород во враждебной среде, ничем не укреплены, что делает их невероятно уязвимыми для повреждений. Козырьки, хотя и сделаны из армированного стекла, все равно слабы по сравнению с остальной частью. Этот факт был запечатлен в сознании Эфтона после того, что случилось с его матерью. Один патрон калибра 50 МГ и бум, броня бесполезна. Несмотря на свою слабость, козырек все же сильно ограничивал зрение пользователя, делая бой намного труднее, чем обычно. Да, Эфтону очень не нравились шлемы братства стали. Однако тот, который создали ученые, существенно отличался от них. Несмотря на то, что он был завершен лишь наполовину, он мог представить, как он будет выглядеть в будущем. Вместо ковшеобразной формы шлема Т-51Б, он был более угловатым, боковые стороны шлема были немного вытянуты наружу, так что трубка подачи кислорода все еще была открыта. Но даже так ученые явно усилили трубку сатурнитовым сплавом, что сделало ее невероятно прочной. Налобная часть шлема была более пластинчатая и слегка спускалась вниз, образуя треугольник между глазами у переносицы. Отверстия под глаза шлема были круглыми. Ниже располагались вентиляционные отверстия, похожие на решетку, позволяющие владельцу дышать, если подача кислорода будет как-то нарушена. Они были довольно маленькими и казались хорошо бронированными, но, несмотря на это, Эфтон все равно не любил их за то, что они нарушали защиту шлема. Прежде чем ученые успевают что-то сказать, он жестом показывает на решетке. Мы можем как-то защитить их, не хотелось бы, чтобы пуля пробила решетку в середине боя, говорит он. Мёбиус и Клейн смотрят друг на друга. Это будет сложно, если мы уберем их, то носитель может задохнуться, если некоторые компоненты будут повреждены, говорит первый. Эфтон задумчиво постукивает ногой. А можно ли тогда добавить силовые поля между ними? Мы могли бы сделать то же самое и для глаз, спрашивает он. Хм, это кажется неплохой идеей. Но излучатели силового поля еще недостаточно малы для этого. Шлем должен быть в два раза больше, говорит Клейн. Эфтон качает головой. Но если мы сможем уменьшить размер устройств силового поля, то это будет возможно. Да, ну, я полагаю. Эфтон кивает. Тогда сосредоточьтесь на этом. Но мы не будем заменять визор армированным стеклом. Один удачный имей, у вас не будет защиты для глаз, в конце концов. Также, раз уж вы здесь, посмотрите, нельзя ли добавить несколько эмиттеров силового поля в запястья и руки костюма. Мёбиус кивает своим телом. Мы постараемся это сделать. Но перед этим нам может понадобиться твоя помощь. Мы спорим об этом уже несколько часов. Эфтон поднимает бровь. О чем? О том, какие функции должны быть у шлема. Особенности? Да, особенности. Как те разноцветные кнопки, которые раньше были на телевизионных пультах, щебечет Мёбиус. Вы хотите разместить разноцветные кнопки на броне? Спрашивает Эфтон с пустым выражением лица. Да, нет, я имею в виду полезные функции, такие как боевое наведение, или индикаторы врага, вещи такого рода. Глава 426. Глава 426. Видение. Эфтон медленно кивает Мёбиусу. Особенности. Хорошо, я могу придумать несколько, просто дайте мне знать, если какие-то из них возможны. Ночное видение. Возможно. Встроенное устройство связи, будь то радио или что-то другое, не имеет значения. Мы могли бы это сделать, возможно, с помощью этих устройств мозговых волн, говорит Мёбиус. Эфтон кивает. Хорошо, как насчет худа или дисплея? Я думаю, что-то голографическое рядом с глазами или около них, спрашивает он, желая узнать, насколько близко он сможет подобраться к броне Железного Человека, прежде чем Вселенная взорвется сама по себе. По сути, это просто более продвинутая версия наших систем помощи при прицеливании, заявил Мёбиус, заставив Афтона нахмуриться. Тогда почему вы до сих пор не создали ничего, чтобы ее использовало? Спрашивает он ученого. Потому что она была использована при создании ультимобота, и мы не видели необходимости добавлять ее к чему-либо после этого. Но да, система голову выше, которую вы хотите, возможно, объясняет Мёбиус. Афтон на мгновение задумывается, прежде чем спросить, можно ли дать ГЛАДОС доступ к его системам. Она уже может связаться со мной через мозговые волны, так что я сомневаюсь, что это будет так уж сложно. Также, возможно ли каким-то образом интегрировать в его и костюмы невидимки, спросил он, зная, что Никс закатит истерику, если окажется под силовой броней, когда он ее наденет. Легко, подтверждает Клейн. Афтон кивает, но решает подтвердить основы. Прежде чем придумывать что-то еще, надо проверить, не забыли ли они чего-то. Голосовые модуляторы, свет, контроль температуры и управление, ручное управление, автоинъекция лекарств и химикатов. Начинает он перечислять все, что может понадобиться или может понадобиться для шлема. Да. Хотя, если мы добавим все это, шлем будет чрезвычайно громоздким и тяжелым. Мы спроектируем несколько и посмотрим, что подойдет вам по вкусу, говорит Мёбиус. Афтон кивает. Это все, что ты хотел мне показать. Да, мы начнем обсуждать остальную броню, когда придумаем правильную смесь, толщины и формы покрытия. Я и не подозревал, насколько сложно разрабатывать броню, объясняет Мёбиус. Вы бы видели, как доктор разрабатывал стелс-костюм. Я был уверен, что он умрет до того, как он будет закончен. Он даже не был главным разработчиком. Ха-ха. Клейн хихикает, похоже, вспомнив предыдущий проект Zero. С этим Айфтон оставляет двух ученых продолжать работу, надеясь, что они не попадут под пытки своего гуля-пленника. К слову о пытках гуля, проект светящийся шел полным ходом. Единственное, что мешало его продвижению, это отсутствие в пустоши специально мутировавших гулей. Они были ужасающе редки, но их было больше, чем можно было ожидать. Возможно, это было связано с их биологическим бессмертием. Они были довольно сильными и даже могли исцелять себя с помощью радиации, так что, возможно, причина в этом. Как бы то ни было, робоскорпионам, киберпсам и протектронам удалось захватить около 20 светящихся. Может показаться, что это не так много, но эти 20 гулей уже питали половину БКНТ. Когда их число достигнет 100, они смогут постоянно использовать технику телепортации для различных проектов. Только представьте себе, Новая Калифорнийская Республика, тенистые пески, Шейди Сэндс, мирный, но скучный день, когда, бах, сотни молний ударяют с неба, каждая молния, ударяя в землю, оставляет за собой отряды тяжело вооруженных воинов в силовой броне. Афтон задумался, не бредит ли он, и возможно ли то, о чем он думает. Он был уверен, что это так, но даже тогда, должен ли он создавать большую армию облаченных в силовую броню и телепортировать их на плохих задниц? Да, да и да. Кроме того, это, вероятно, помогло бы в достижении его цели, завоевании Махави. Обе стороны, сражающиеся за территорию, делали это, перебрасывая друг другу как можно больше войск. Ни одна из сторон не могла справиться с такой атакой. В другом месте, Шинни чувствовала себя как в кошмарном сне. Сначала ее захватил легион и издевался над ней, затем ее спасли и увезли в странное место, до отказа набитое монстрами самого худшего сорта. Первое, о чем их спросили, когда они прибыли, были ли они подопытными. К счастью или нет, но они были спасены от этой участи. Но все же, Шинни все еще чувствовала, что это лишь вопрос времени, когда с ними случится что-то ужасное. Это было не просто интуитивное чувство, нет, у Шинни была странная способность, о которой она никогда никому не рассказывала, даже несмотря на растущие доказательства того, что это не просто обман ее разума. Это началось, когда она была ребенком. Ее отец только что убыл, чтобы поддержать фронт в войне против Братства Стали, когда у нее появилось странное чувство. Ее глаза закатились, и она увидела, как он наступает на мину и умирает в кровавом взрыве. Она не обратила на это внимания, решив, что это всего лишь ее воображение. Спустя несколько месяцев она поняла, что это не так, когда узнала о том, что его убило. Они провели закрытые похороны из-за ужасающего состояния его тела. Спустя годы она испытала то же ощущение. Ее парень был на работе в офисе, когда ее посетило еще одно видение. На этот раз она увидела его, погребенного под завалами с раздробленным черепом. Сразу же, вспомнив о судьбе своего отца, она связалась с ним по радио НКР и рассказала ему о том, что видела. Сначала он проигнорировал ее, но под ее все более настойчивые мольбы в конце концов прислушался. Он уже собирался покинуть свой кабинет, когда вход обрушился, раздавив его и еще раз подтвердив правоту ее видения. Только ее парень был единственным погибшим, так как обрушился только вход. Растерянная и чувствуя свою вину, она покинула родной город, путешествуя с места на место, пока не оказалась в Махове, где ее схватили, спасли, и теперь она здесь. К несчастью, она увидела еще одно видение, на этот раз с участием ее самой. Она была привязана к белому столу, а странные роботизированные существа препарировали ее, пока она кричала в агонии. Такова была судьба, которая ждала ее. Когда Шани получила это видение, она поняла, что должна бежать. Другого выхода не было, ее будущее – это пытки и смерть, поэтому она должна сделать все возможное, чтобы избежать этого. Глава 427. Апокалипсис. Через несколько дней Эвтон, Карл и Аня собрались на вершине холма, откуда открывался вид на лагерь. Это был один из новейших лагерей рейдов Легиона, появившихся в последнее время. Сначала Эвтон пытался игнорировать их, надеясь, что НКР разберется с ними, но по какой-то причине лагеря даже не трогали. Конечно, рейдовый лагерь – это вежливый термин, поскольку их основная функция – захват жителей Махови и отправка их обратно в Коттонвудков, где на них надевали ошейник и делали рабами. Эвтон до сих пор воздерживался от того, чтобы заняться ими, поскольку не хотел тратить ресурсы на помощь своим врагам. Тем не менее, он мог терпеть столько бычьего дерьма Легиона, сколько был вынужден. Под серо-черным пыльником из кожи матки когтя смерти Эвтон был в костюме стелс. Карл и Аня были одеты в бежевые версии, которые были не такими прочными, но все же добавляли значительное количество прочности. Карл носил его поверх боевой брони, а Аня – поверх разведывательной. Его спутники были менее уверены в их защитных свойствах, но это было устранено, когда Эвтон выстрелил Карлу в грудь из счастливчика, одного из его менее мощных револьверов. Мужчину слегка затрясло, но в остальном он был в полном порядке. На пыльнике тоже не было ни царапины. «Итак, парень, как ты хочешь разобраться с этим лагерем?» – спросил Карл, глядя в прицел своей КСВ на лагерь. Эвтон пожимает плечами. «Поскольку они только что устроились и у них нет заложников, я решил, что могу испытать новое оружие», – говорит он, залезая в сумку и доставая дальномер. «Вы уверены, что хотите уничтожить его так быстро, сэр? Этот гораздо более скрыт, чем другие, в нем может быть что-то ценное», – спрашивает Аня. Ее лицо скрыто маской и капюшоном. Эвтон только качает головой. «Мы можем просеять пепел после, если вы действительно хотите», — говорит он, прежде чем направить оружие на лагерь. «Кстати, никто из вас не должен будет упоминать о том, что случится здесь», — говорит он. Именно по этой причине он взял с собой только их двоих. Он доверял им гораздо больше, чем всем остальным. Даже Вероника могла случайно проболтаться об этом братству, так что лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Эвтон направляет пистолет в центр лагеря и нажимает на спусковой крючок. Голографический экран на задней панели начинает меняться, на нем появляются надписи различных форм и очертаний. Из пистолета вылетает маленький лазер и ударяет в землю в центре лагеря, куда он целился. Ему пришлось удерживать спусковой крючок и целиться твердой рукой, чтобы пистолет продолжал работать. Зарядка. Загрузка. Подключение к сети. Установлено соединение. Триангулирование цели. Маленький, почти невидимый лазер, проецируемый из дальномера, позволяет трем огромным лазерам спуститься с неба и начать вращаться вокруг того места, куда он целился. В этот момент легионеры заметили необычное зрелище и в замешательстве уставились в небо. Активация системы орбитальной обороны. Обстрел по схеме 3-2-1-0. Как только три лазера соединились, Эвтон, Карл и Аня были ослеплены светом, и произошло то, что казалось апокалипсисом. Массивный луч света падает с неба и охватывает весь лагерь, силы которого хватило, чтобы повалить Аню и Карла на спину. Эвтон щурит глаза, когда на него обрушивается волна жара, по сравнению с которой обычное солнце пустыни меркнет. Если бы не его прочность, он был уверен, что все его волосы могли бы сгореть. Луч света с неба длится всего пару секунд, но как только он заканчивается, от лагеря остается лишь заполненный стеклом кратер. Казалось, от жара все кристаллизовалось при соприкосновении, что создавало впечатление, что космическим пехотинцам особенно не понравилась эта часть планеты. Однако это было не все, что произошло. Владыка смерти В4-1000-2000. Слепой огонь. Стрелять по глазам врагов. 100-100. Слепой огонь выполнено. Получен перк. Удача жребия. Удача жребия. Удача в бою увеличена на 2. Использовать орбитальный лазер. Завершено. Получен перк. Второй апокалипсис. Второй апокалипсис. Добавляет одно случайное очко СПЕЦИАИЛ, каждый раз, когда вы убиваете более 1000 человек в одно мгновение. Автон был очень рад полученным перкам. Удача жребия, это хорошо, и, скорее всего, поможет в мелочах, которых он не заметит, но второй апокалипсис был чертовски крут. Единственная проблема заключалась в том, что если он захочет воспользоваться им, ему придется буквально уничтожить 1000 людей. Он взглянул на своих спутников, которые взирали на результат работы оружия, и Автон не мог не почувствовать самодовольство от того, сколько вреда он только что нанес. Однако, похоже, он не учел одну вещь. Бум! Что-то взрывается из-под кратера, и, судя по шлейфу густого грибовидного дыма, похоже, что под лагерем был зарыт тайник с ядерными боеприпасами. Впрочем, его быстро поправили, когда новое уведомление дало о себе знать. Отыскать таинственного изготовителя бомб из убежища 11 задание провалено. Да, очевидно, этот человек работал на Легион, и также случайно оказался в лагере сейчас, когда он решил использовать орбитальный лазер. Черт, что это было? Пробормотал Карл, все еще глядя на увеличившийся кратер перед ними. Автон пожимает плечами. Легион, должно быть, запасался взрывчаткой для чего-то. Хорошо, что мы ее уничтожили, они могли выждать и использовать ее в навыке, говорит он, не подавая вида, что знает ответ. Плюс, если кто-нибудь придет расследовать, это будет выглядеть как несчастный случай, а не как атака орбитального лазера. Даже если кто-то увидит лазер, они могут просто спутать его с несколькими взрывами ядерных бомб. «Пойдемте, пока нас никто не засек», — говорит он, встает и быстро удаляется с холма. Глава 428. Рим не допускает неудач. В то время как удар орбитального лазера и последующий взрыв нескольких мини-ядерных бомб произошли в одно мгновение для Автона, Карла и Ани, ударные волны от них продолжали распространяться по всем уголкам Махови. Роберт Хаус был первым, кто заметил ядерную детонацию. Его сеть различных машин по всему Махови дала ему точное местоположение. Ему удалось спасти это место от ядерного уничтожения 200 лет назад, но, похоже, Великая война продолжается, и ядерные бомбы по-прежнему взрываются по прихоти случайных варваров. К сожалению, бомбы, похоже, были либо принесены вручную, либо созданы в Махове. Если бы они были запущены, он смог бы уничтожить их в небе или, по крайней мере, вывести из строя. Хм, может ли быть так, что другая страна пережила разрушение и теперь замышляет избавиться от последнего сопротивления Америки, самого Хауса? Правдоподобно, хотя и маловероятно. В таком случае ему нужно будет провести дополнительные симуляции. Надеюсь, что его новый партнер активирует платиновый чип до того, как произойдет что-то резкое. Ему нужно было собрать свою армию до столкновения двух армий на дамбе Гувера. Чтобы вести нормальные деловые переговоры, нужно начинать с позиции силы, и Хаус это прекрасно понимал. Запустив несколько симуляций на другой системе, он перевел взгляд на Гаммару. Действительно, это место нужно было очистить от крыс прежде, чем что-либо предпринимать. Правда, для этого ему придется подождать возвращения своего партнера. В другом месте, человек в невероятно красивых одеждах, сидящий на троне в большом шатре, ударил кулаком по подлокотнику. У него были очень коротко остриженные белые волосы и сильно запыленное лицо. Цезарь смотрит на Вульписа Инкульта со свирепостью, не проявлявшейся со времен инцидента с Горелым. Вульпис Инкульта только что сообщил последние новости об очередном из своих причудливых планов. Конечно, как это всегда бывает, его планы потерпели грандиозное фиаско. Настолько, что Цезарь чуть не застрелил его на месте. Что значит, Холмс и все его сопровождения были уничтожены. Рычит он, и стражники, расставленные вокруг палатки, вздрагивают от ярости своего лидера. Вульпи, сын культа, вздрагивает под его взглядом, но берет себя в руки и отвечает: «Я боюсь, что это могло быть вражеское нападение, но после детонации всех запасов взрывчатки не осталось никаких доказательств». Цезарь рычит на него: «Ты сказал, что это будет безопасно. Я не ожидал, что произойдет утечка информации, или что подземная лаборатория будет взломана. Если кто и виноват в этом, так это Эндрю Холмс и его бессистемное создание атомного оружия. Как вы говорите, великий Цезарь, подобная технология привела к последнему апокалипсису, так что его потеря невелика». Смак. Цезарь ударяет Вульписа по лицу, отчего тот падает на бок. «Ты продолжаешь мне досаждать, Вульпис. Технология этого человека действительно была хороша для одного, для разрушения, поэтому я и разрешил твой план в первую очередь. У тебя была одна цель – саботировать линию снабжения НКР, и ты подвел меня, вновь», – кричит он, прежде чем откинуться в своем троне. Его лицо превращается в гримасу, когда он потирает виски. «Циза», – начинает говорить охранник, но Цезарь отмахивается от него. Это была не первая случайная головная боль, которую он получил за последние годы. Никто в палатке не осмеливается проронить ни слова, пока Цезарь потирает виски, чтобы немного облегчить боль. Как только боль утихает, он снова обращается к Вульпису. «Скажи мне, Вульпис, хоть один из твоих недавних планов сработал в нашу пользу?» — спрашивает он низким, но властным тоном. «Да-да, Цезарь. Убийство Лауэлла Томпсона-младшего, складирование оружия на стрипе, взрыв монорельса НКР, захват лагеря Серчлайт», — перечисляет мужчина, чувствуя, что его голова находится на волоске. «Что, вероятно, и произойдет». Цезарь медленно кивает. «Несмотря на все твои неудачи, ты все еще продвигаешь наше дело. И это единственное, что останавливает меня от того, чтобы казнить тебя там, где ты стоишь. Ромаэ дефицитум нон патитур. Рим не терпит поражений. Запомни это, Вульпис, так как это может быть последняя милость, которую я готов оказать тебе. Если ты снова оплошаешь и потеряешь ценное имущество, я найду более творческое наказание, чем то, что было в ситуации с Джошуа Грэхем». «Я ясно выразился?» — Вульпис прижимает голову к полу, целуя грязь, отвечая: «Да-да, великий Цезарь». Цезарь кивает и машет рукой на Вульписа, в результате чего стражники хватают его и вышвыривают из палатки, как мешок с мусором. Несколько легионеров смеются над его бедственным положением, но гневный взгляд отправляет их в путь. Он встает на ноги и быстро идет прочь, намереваясь собрать оставшихся наемных убийц, чтобы совершить нечто радикальное. Что-то, что, возможно, вернет ему благосклонность Цезаря и, возможно, спасет его голову. Вульпис не питал иллюзий относительно методов Цезаря. Если он не проявит себя, его казнят, как только закончится война. Вульпис усмехнулся. Он знал, что именно так он попадет на сторону Цезаря и в анналы истории. Хорошо, что Эндрю Холмс оставил им пару ядерных мини-зарядов. Его первоначальный план состоял в том, чтобы просто использовать тактику скрытого террора. Но теперь, тот хаос, который он сможет устроить, и страх, который такой удар вызовет в сердцах их врагов, заставил его сглотнуть слюну. Конечно, поскольку на кону стояла его голова, он бы и сам принял участие в такой атаке. Его подчиненные слишком часто не справлялись со своими обязанностями, что ему сильно не нравилось. В конце концов, если ты хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, ты должен сделать это сам. Глава 429. Глава 429. Не только. Недалеко к югу от Навака стояла группа из 4 человек, во главе которой был мужчина в тяжелой боевой броне, ростом 195 см, с мощной мускулатурой и большой странной винтовкой на спине. Он был известен всем как Дрейк, один из самых известных охотников за головами в Калифорнии. Кроме Дрейка была еще его любовница и товарищ по команде, Мадлен. Она была худощавой, с исхудалым лицом и была в серых кожаных доспехах. У нее были короткие светлые волосы, а рост составлял около 183 см, хотя снайперка на ее спине была настолько большой, что почти касалась земли. На бедре у нее висел прицел 44 Magnum, контрмера на случай, если кто-то подойдет к ней вплотную. Позади них стояли двое мужчин, точнее, один мужчина и один мальчик. У мужчины была темная кожа, он был одет в черные кожаные доспехи, на бедре у него висел пистолет, а также большой меч, способный рассечь плоть и кости. Стасус – это имя, которое дали ему люди, только потому, что он никогда никому не говорил своего настоящего имени. Последним, но не менее важным был Хантер, 14-летний мальчик, которого спасли и вырастили Дрейк и Мадлен. Тот факт, что он до сих пор жив, был свидетельством его удачи, мастерства и, возможно, заботливости его приемных родителей. На боку у него был только 9 мм пистолет, а на спине – большой рюкзак, набитый до отказа. На его груди висело множество гранат, все они держались за штыри для удобства использования. На нем не было никакой брони, только зеленая толстовка и джинсы. Вчетвером они составляли группу наемников под названием «Настоятели», известную своей эффективностью и жестокой тактикой. Интересно, кто смог создать настолько много проблем, что обе стороны хотят его убрать? Дрейк бормочет на ходу, по отдельности заломив каждый палец для подготовки. «Дрейк, я читал об этом Паркере, и я не думаю, что мы должны относиться к нему спокойно. Нельзя его недооценивать. Если обе стороны знают, где он, но нанимают нас вместо того, чтобы разобраться самим, разве это не значит, что они не в состоянии сделать это сами?» — говорит Мадлен. «Хватит суетиться, мы доберемся до Новака, отрубим ему голову и получим свою награду от обеих фракций. Хех, это как два по цене одного, легко и просто», — смеется Дрейк. «Ранее на аванпосте я слышал, что кто-то взорвал несколько ядерных бомб неподалеку. Можно мне их взять, если мы их найдем?» — Хантер спрашивает с жадным, алчным взглядом. «Нет, ты чуть не оторвал себе руки этими своими гранатами, я не собираюсь смотреть, что будет, если ты достанешь ядерную бомбу», — выругалась Мадлен. «Ребята, заткнитесь, мы почти на месте», — говорит Дрейк, указывая на город-крепость вдалеке. Группа направляется на запад от Новака в сторону горной местности, чтобы получше рассмотреть город, не пробираясь внутрь тайком или силой. Когда они добираются туда, уже наступают сумерки, и пустыню окутывает оранжевое сияние уходящего солнца. Мадлен смотрит в оптический прицел на город и перечисляет остальным членам своей группы различные защитные сооружения. Правда, в некоторых вещах она не была уверена. Тем не менее, она все равно отмечает их, чтобы предотвратить любые казусы. Когда появляется следующая группа охранников и начинает патрулирование, она записывает их маршруты и время, раздавая каждому из своей группы листки бумаги с информацией. Когда все было сделано, настало время двигаться. «Хорошо, ребята, вы знаете порядок действий. Отвлекаем внимание, пробираемся внутрь, захватываем цели и уходим. Давайте постараемся на этот раз не оповестить всю округу, Хантер». «Ау, да ладно, это было весело», — жалуется он, но вынужден замолчать под пристальным взглядом Мадлен. Дрейк забирает свою винтовку и начинает спускаться с горы, за ним следуют остальные члены его группы. Мадлен не планирует заходить туда, а планирует расположиться немного южнее Новака, чтобы легче было отступать. Хотя она даст о себе знать, если дело пойдет в гору. Дрейк и Стасус прячутся за камнями недалеко от западной стены Новака, пока Хантер идет на север. Там он снимает рюкзак и набирает приличное количество гранат, приманок и блестящих осколков стекла. На установку уйдет пара минут, но уже через некоторое время все будет соединено за различными укрытиями. После этого он садится за укрытие и ждет сигнала, надеясь, что Дрейк не сможет захватить цель слишком быстро. Ему не терпелось что-нибудь взорвать. Когда все было готово, Дрейк и Стасус пробираются к стене после того, как мимо прошел патруль. Благодаря тому, как была построена стена, у дуэта более чем достаточно поручней, чтобы взобраться на нее. Забравшись наверх, они спускаются в Новак. Большая часть города в этот момент спала, но осторожность не помешает, особенно когда на кону стоит твоя жизнь. Они прогуливаются по Новаку и в конце концов находят одинокого солдата, который в данный момент мочился между двумя зданиями. Дрейк кивает Стасусу, который молча бросается на мужчину, отбрасывая его винтовку в сторону и хватая его за горло. Гух! Охранник задыхается, когда здоровяк буквально поднимает его с пола. Он пытается бороться и освободиться, но бесполезно. Он знает, что его пистолет у него на поясе, но если он попытается достать его сейчас, то окажется беззащитным. Тот факт, что его еще не убили, означал, что этим двоим что-то от него нужно. «Ладно, Стейс, опусти его», — говорит Дрейк, и крупный мужчина опускает человека в лужу его собственной мочи. Дрейк кивает. «Ладно, вот как сейчас все будет, парень. Ты говоришь нам то, что мы хотим услышать, или я сделаю с тобой что-нибудь ужасное. Круто, да?»